Глава 35. Арно, Каздан, хочешь поздравить меня с Рождеством? Нет, надо кое-что выяснить. Мы оба уже не у дел, старина, ты разве не в курсе? Ты что-нибудь слышал о французских инструкторах, которые в 70-х годах давали уроки пыток в Чили? Нет. Голос Жан-Пьера Арно раздавался в салоне машины, Волокин слушал молча, он как раз раскуривал очередной косяк. В пламени зажигалки его лицо светилось, словно окруженное нимбом. Похоже, рассказ Хансона потряс парня, хотя смерть Насера и отца Оливье оставила его равнодушным. «Можешь проверить», — продолжал Каздан. «Я уже 8 лет, как на пенсии, да и ты тоже. На носу Рождество, и я только что приехал к детям. Такие вот дела, старичок, ничего не поделаешь». Жан-Пьер Арно был полковником 3-го парашютного полка морской пехоты, в 80-х годах вступил в ряды военной разведки и завершил карьеру инструктором по оружию. Тогда-то Каздан с ним и познакомился. Оба они бывали на курсах, которые устраивали производители автоматического и полуавтоматического оружия. «А не мог бы ты выяснить, — настаивал Каздан, — обзвонить коллег. Мне нужны имена тех французских экспертов. Это ж древняя история. Наверняка никого уже нет в живых. Мы-то с тобой живы». Арно расхохотался. «Ты прав. Подумаю, что тут можно сделать. Только после праздников». «Нет, это срочно». «Старый ты хрыч, Каздан. Так ты мне пособишь? Я перезвоню завтра». «Спасибо. Я за тобой должок, так?» «В точку». Смеясь, полковник повесил трубку. «Похоже, привычка Каздана не замечать, что он давно вышел в тираж, и веселила его, и огорчала». Волокин прошептал: «Вы сегодня ночью одолжите мне тачку?» Каздан молча покосился на него. Парень, наконец, раскурил косяк и улыбнулся. «Я уже понял, что Вольво вам как родной». «Какой там нахрен родной? Зачем тебе моя тачка?» «Надо кое-что проверить». «Что?» «Хочу копнуть поглубже насчет детей и насчет голосов. Эль-Огро, уверен, это очень важно. Чилиец проработал в Париже 20 лет. Я разыщу всех певчих, у которых он был регентом, даже самых первых, особенно их, они вспомнят и расскажут мне». Каздан включил зажигание. «У нас есть дела поважнее. Нужно разрабатывать политический след. Так или иначе, прошлое настигло Гетца. Здесь все связано. Дети-убийцы, мизереры, чилийская диктатура. Все три жертвы одновременно преступники. Дайте мне время до утра, чтобы разобраться с этим. А завтра мы первым делом возьмемся за тогдашние франко-чилийские секретные делишки, обещаю». Каздан поехал по улице Шапель в сторону надземного метро. «Окей», — произнес он устало, — «я сойду и оставлю тебе тачку. Но не подведи меня, понял? Завтра в 8 за работу. Рождество нам на руку, уголовка притормозит, но и на месте стоять не будет». «Что за чувак Маршелье, которому передали расследование? Дельный?» «Терпимый. Карьерист. В конторе его прозвали маршалом». «А как человек?» «Себе на уме. Скользкий тип. Из тех, кто переспит с женой, а она и не проснется». Волокин снова улыбнулся, опустив веки. Они подъезжали к площади Республики. Шум уличного движения, огни, ликование ночного Парижа. Каздану было тошно возвращаться домой. Лучше уж ночь напролет колесить по городу на пару с юным баламутом. Не глуша двигатель, он притормозил на бульваре Вольтера перед церковью Святого Амбросия. «Ты умеешь обращаться с такими машинами? Особенно следи за зажиганием, оно... Не берите в голову и забудьте обо мне. Эта ночь моя».